Глава 10. Джош. Незваные гости. Я никогда не думал, что у меня будет день свадьбы. После того, как стало известно об измене моего отца, я поклялся себе, что никогда не женюсь, и с тех пор держал это обещание. Я никогда не обманывал девушек, ни с кем не встречался, и я никогда не позволял себе ничего более серьезного, чем несколько случайных связей на одну ночь. После взросления в атмосфере дерьмового брака моих родителей я никогда не желал для себя чего-то подобного, но вот он я, стою у прохода в ожидании появления моей невесты. Оказалось, что спланировать небольшую свадьбу за такое короткое время проще, чем я думал, особенно со всеми привилегиями, которые дает моя фамилия. Я заблокировал номер организатора свадеб и поговорил со священником из другого города, заплатив ему дополнительно, чтобы он молчал, и оформил наши документы вовремя к сегодняшнему дню. Это означало, что единственное, на чем мне нужно было сосредоточиться, это выпроводить маму и папу из их поместья, для чего я заручился помощью бабушки. После нескольких ненавязчивых упоминаний имени и события она увезла их из города на сбор средств, предоставив мне все место в мое распоряжение. Хорошо зная Хелли, я с уверенностью могу сказать, что во многом она похожа на меня. Ей не нравится большое количество людей и находиться в толпе. Она искренне ненавидит, когда все внимание приковано к ней, поэтому я понимал, что маленькая свадьба — это единственный подходящий вариант. Учитывая это, а также более чем десятилетнюю дружбу, я мог думать только об одном месте, которое идеально подходило для этого события. Сейчас, стоя под двумя дубами, которые раньше были воротами на моем самодельном катке у дома родителей, я понимаю, что сделал идеальный выбор. Камни, из которых мы выкладывали площадку для игр, давно исчезли, а вместо них лежит длинная черная дорожка, украшенная белыми розами. Несколько лепестков ведут ко мне, а по бокам стоят большие черно-белые свечи в стеклянных подсвечниках. Изысканно, элегантно и красиво, совсем как девушка, которая вот-вот станет моей женой. Справа от меня стоит священник, слева — фотограф. В конце концов, какой смысл в фиктивной свадьбе, если ее никто не запечатлеет? Так что теперь осталось только дождаться появления Хелли. Некоторое время назад я отправил Дэймона на машине забрать ее, дав указание привезти ее сюда к 6 часам. Как раз к закату солнца, который должен начаться с минуты на минуту. Я также жду опаздывающую Мэдди. Когда я слышу шаги по другую сторону флигеля, я понимаю, что она должно быть уже здесь. Но представьте мое удивление, когда вместо сестры я встречаюсь взглядом с ее парнем и капитаном моей хоккейной команды. С новой, черт возьми, Даркмором. «Какого черта ты здесь делаешь?» — вырывается у меня прежде, чем я успеваю сдержаться, потому что мы с ним никогда не ладили, независимо от его отношений с моей сестрой. Но этот придурок, конечно же, только улыбается, направляясь ко мне в костюме. «Меня пригласила Мэдди, я ее плюс один», — небрежно пожимает он плечами. Он выглядит умнее, чем когда-либо, и тут раздаются новые шаги. А за спиной Новы появляются Арчер Грей и Александр Рейн в костюмах. Что за хрень? «Я не давал Мэдди права на плюс один», — цежу я сквозь зубы, наблюдая, как мой вратарь и левый нападающий идут по проходу вслед за ним. «И какого черта они здесь делают?» Нова бросает взгляд через плечо, улыбаясь двум своим лучшим друзьям, а затем снова поворачивается ко мне. Они спросили меня, для чего я так вырядился, а потом загрустили, потому что тоже захотели прийти. «Что мне было делать? Сказать им нет?» — спрашивает он, останавливаясь рядом со мной. «Мне плевать, что ты им скажешь, но вы, трое придурков, не приглашены на мою чертову свадьбу. Идите домой!» — требую я, а Грей и Рейн встают рядом с Новой, как будто это какая-то дурацкая вечеринка шаферов. «Нова все время дает Мэдди плюс один», — подмигивает Арчер. пора ей вернуть должок». «Осторожнее», — предупреждает капитан, а я тем временем закипаю. «Грей, клянусь богом!» Но этот ублюдок, конечно, только смеется. «Да ладно тебе, Питерс, мы можем быть свидетелями на твоей маленькой свадьбе по залету», протягивает Рейн, излучая энергию, на которую способен только человек с его непомерным состоянием. «Так насколько беременна твоя будущая жена?» Я моргаю от его небрежного обвинения. «Хелли не беременна», отвечаю я со всей решительностью, на какую только способен, отчаянно желая, чтобы этот разговор закончился, и они отвалили. Александр морщит нос от отвращения. «Если ты ее не обрюхатил, то какого черта ты на ней женишься?» — спрашивает он, совершенно озадаченный. «Да, чел, ты хоть представляешь, сколько кисок ты теперь упустишь?» — вмешивается Арчер. «Я имею в виду, еще прошлой ночью девчонка обхватила губами мой член, словно чертов вакуум, и все это без моего напарника». Он подталкивает Нову локтем, оживленно рассказывая о своих секс-похождениях. «Я не твой напарник», — отвечает Нова, снимая что-то с рукава своего костюма, а затем вздыхает. «И оставь Питерса в покое. Они с Хелли уже много лет тайно влюблены. Пора им официально оформить отношения». Наши взгляды встречаются, и я вижу в нем правду. Правду, которую, как я знаю, рассказала ему Мэдди. А это значит, что сейчас он заступился за меня перед своими друзьями, и я даже не могу его поблагодарить. Арчер издает фальшивый звук рвоты, который привлекает наше внимание. «Черт возьми, чувак! С тех пор, как ты начал регулярно встречаться с девушками, ты стал таким подкаблучником!» Мы снова и одновременно открываем рот, чтобы сделать ему очередное предупреждение, но прежде чем кто-либо из нас успевает что-либо сказать, к нам, наконец, присоединяется моя сестра. «Извините, я опоздала», — выдыхает она, выбегая из-за угла и направляясь по проходу, заставляя всех нас повернуть головы в ее сторону. «По пути пришлось сделать остановку», — объясняет девушка, поднимая то, что я просил ее принести. «Мне даже удалось найти синий», — смеется она, передавая вещь мне как раз вовремя, чтобы Нова заключил ее в объятия. «Ты выглядишь абсолютно сногсшибательно. Как всегда, принцесса», — протягивает он, заглушая ее ответ поцелуем, от которого я закатываю глаза и отворачиваюсь от них. «Ты сам выглядишь весьма прилично, очаровашка», — вздыхает Мэдди, когда наконец освобождается. «Не могу дождаться, чтобы сорвать это», — начинает Нова слишком громко, на мой взгляд, и я перебиваю его. «Нова, клянусь богом. Если ты закончишь это предложение, я убью тебя, а потом себя», — обещаю я, пока Мэдди бормочет тихое извинение, а Грей и Рейн заливаются смехом. «Если вы все остаетесь, то соберитесь. Дэймон и Хелли будут здесь с минуты на минуту». Моя фраза почти мгновенно заставляет Арчера замолчать. «Дэймон придет?» — спрашивает он, и я киваю. «Ты пригласил Дэймона Форбса, но не нас?» — вмешивается Александр, надув губы, которые, я почти уверен, он тренировал перед зеркалом. «Да, потому что, в отличие от вас, засранцев, Дэймон больше, чем просто мой товарищ по команде. Он мой друг». Я раздраженно хрущу шеей, устав иметь с ними дело. «Этот чувак странный?» Ворчит Рейн, и прежде чем я успеваю его обругать, Арчер опережает меня. «Не будь козлом, Рейн», — предупреждает он, и я вижу, как глаза Александра и Новы вспыхивают от удивления, когда они смотрят на своего друга. «Да, не будь козлом, Рейн», — отрезает угрюмый голос, и все мы поворачиваемся и замечаем, что Дэймон стоит у конца алтаря, а под руку его держит Хелли. Его хитрый и холодный взгляд полностью сосредоточен на нашем вратаре. Напряжение витает в воздухе, но все остальные сказанные слова летят мимо меня, потому что, когда мы с Хелли встречаемся взглядами, я тону в ее глазах и могу смотреть только на нее. Она выглядит потрясающе, даже лучше, чем я могу себе представить. И несмотря на волнение, которое я вижу в ее глазах, она все еще одаривает меня лучезарной улыбкой. Ее рука обвивает руку Дэймона, и я вижу, как ее пальцы впиваются в его бицепс, но он не обращает на это внимания. И когда я обращаю к нему удивленный взгляд, парень просто пожимает свободным плечом и направляется в мою сторону. Мой лучший друг стал моим шафером. К тому времени, когда они подходят ко мне, парни встают по одну сторону от меня, а Мэдди подходит с другой стороны, оставляя место для Хелли. Когда она обменивается взглядом со своей лучшей подругой, я вижу слезы, сияющие в глазах моей сестры. «Джошуа», — улыбается Хелли в знак приветствия, «сегодня ты выглядишь не так уж ужасно», — задумывая, медленно рассматривая меня с ног до головы. Она видела меня одетым подобным образом по меньшей мере 100 раз, но, судя по выражению ее глаз, это как будто впервые. Когда я отвечаю ей тем же, то немного теряю дар речи. Платье, которое я выбрал, идеально, но я даже не осознавал, каким совершенством она в нем будет выглядеть. Традиционное белое свадебное платье не было создано для таких, как она. Ей нужно что-то иное, что-то, что отражает ее. И видя ее сейчас, в этом сияющем, зеленом необычном платье, я ловлю редкое чувство — я сделал все правильно. Корсаж глубокого зеленого оттенка идеально облегает грудь, открывая ровно столько, чтобы зацепить взгляд и оставить место для воображения. Украшенный сверкающими драгоценными камнями, цветами и бабочками, он выглядит как иллюстрация к сказочной фантазии. Две широкие лямки охватывают плечи, а зеленый тюль и шёлк струятся от талии до пола. Она похожа на лесную принцессу, воплощенное видение. Слишком прекрасная для такого, как я. Когда Дэймон с кивком передает невесту мне, внутри сжимается что-то похожее на сожаление. «Спасибо, Дэймон», — тихо шепчет Хелли моему другу, и «да, черт подери», он ей улыбается, отходя к Мэдди. «Надо будет выяснить, чем она его подкупила», — ставлю мысленную пометку. Но когда невеста поднимает на меня глаза, все мысли в моей голове испаряются. «Ты выглядишь идеально, Динь», — выпаливаю я, не задумываясь, а затем проклинаю себя, когда ее глаза расширяются, а щеки краснеют. «Ну-ну, прибереги сладкие речи для нашей брачной ночи», — шутит она в ответ, и я слышу, как парни смеются рядом со мной. Но прямо сейчас, в этот момент, мне бы хотелось, чтобы она не шутила. «Подождите, что? Что, черт возьми, со мной происходит? Она моя лучшая подруга. Она оказывает мне услугу. Я не могу смотреть на нее так, независимо от того, насколько она сейчас идеальна. И, к счастью, священник прочищает горло, чтобы начать церемонию, а я отгоняю неуместные мысли о девушке, которая вот-вот станет моей женой. Моей женой. «Добро пожаловать, дорогие», — начинает священник, переводя взгляд между 5 людьми, стоящими по обе стороны от меня и Хелли, как будто ожидал большего. Я не могу удержаться от усмешки, потому что ему повезло, что у него есть хотя бы столько гостей. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы соединить Джошуа и Хелли священными узами брака». Хелли улыбается, одними губами произносит мое имя Джошуа и подмигивает мне. Я невольно улыбаюсь в ответ и качаю головой. «Джошуа и Хелли, вы оба являетесь воплощением юной любви», — продолжает священник. «Вы обрели дружбу и единство за годы знакомства, и теперь собравшиеся здесь сегодня станут свидетелями того, во что превратились эти отношения». Его слова звучат правдивее, чем я ожидал, учитывая, что все это не настоящее. У нас действительно есть дружба и единство. Мы знаем друг друга больше 10 лет, так что, хотя это и не настоящая свадьба, именно эти факторы стали причиной того, что мы сейчас здесь. Хелли молчит рядом со мной, и я не могу не паниковать, что, возможно, все это слишком для нее, и она передумает. Поэтому я не могу удержаться от того, чтобы взять ее за руку и сжать три раза, как в детстве. «Ты в порядке?» Ее взгляд скользит по моему лицу, и на нем появляется выражение, которое я не могу разгадать, когда она мягко улыбается и три раза сжимает мою руку в ответ. «Да, я в порядке». «Я так понимаю, вы подготовили свои собственные клятвы?» — прерывает наши мысли священник, и я вижу, как глаза Хелли расширяются. «Вы можете повернуться друг к другу и взяться за руки», — инструктирует он, и мы соединяем наши свободные руки, отчего я чувствую, как дрожат ладони Хелли в моих. Прежде чем священник успевает дать дальнейшие указания или подтолкнуть кого-то из нас начать первым, слова уже срываются с моих губ. «Хелли, ты мой лучший друг», — начинаю я, удивляясь тому, как быстро это признание срывается с моих уст. Я имею в виду, это, конечно, правда, но я не уверен, знала ли она об этом до сих пор. «Я знаю, что не всегда давал тебе это понять, но это так». И ты была им с тех пор, как я впервые увидел тебя на этом самом месте. Я до сих пор помню тот день, как будто это было вчера. Мне надоело слушать очередную ссору родителей, и я был еще слишком мал, чтобы понять, о чем они спорят. Я просто хотел уйти из дома, поэтому я отправился сюда, чтобы выплеснуть свое раздражение с клюшкой и шайбой, играя под серыми облаками. Честно говоря, я не знал, что и думать, когда девочка с солнечной улыбкой вышла в середине моей игры, не сказав ни слова. И по какой-то причине она выглядела такой же потерянной, каким чувствовал себя я. Но с этого дня она стала для меня словно маяком света, за который я цеплялся. «Тебе было все равно, что ты портишь мою хоккейную игру. И с тех пор ты в основном была занозой в заднице. Но ты все равно мой самый лучший друг во всем мире», — искренне говорю я ей, потому что кроме моей сестры, она единственный человек, который мне действительно дорог. И единственный человек, с которым я мог бы представить, что буду делать это. «Ты была со мной рядом 10 лет, и я не могу представить другого человека, с которым хотел бы пройти этот путь». Я стараюсь тщательно подбирать слова, учитывая присутствие дополнительных гостей, но надеюсь, она понимает, насколько серьезно я к этому отношусь. «Джошуа», — почти шепчет она. Костяшки ее пальцев белеют, когда девушка сжимает мою руку. Но я отвечаю тем же, давая понять, что, несмотря ни на что, я всегда буду рядом, чтобы держать ее руку. «Я серьезно, Хелс. Я всегда буду твоим лучшим другом, несмотря ни на что». Я слышу всхлипывание позади нее, и мой взгляд падает на сестру, по лицу которой текут слезы. Я смотрю, как Дэймон молча протягивает ей салфетку, но внезапно слышу еще один всхлип, оборачиваюсь и вижу, что Нова тоже протягивает Рейну салфетку, а Арчер ухмыляется, как идиот. Когда я снова поворачиваюсь к Хелли, она наблюдает за ними с улыбкой, но когда обращается ко мне, я замечаю, что в ее глазах блестят слезы. Затем она медленно выдыхает, проводя большим пальцем туда-сюда по тыльной стороне моей ладони. «Джош, ты тоже мой лучший друг, и признаваться тебе в этом вместе, которое я считаю нашим, это что-то особенное», — тихо признается она. Затем поворачивается к моей сестре и добавляет: «Извини, Мэтс, ты же знаешь, я все равно тебя люблю». Все смеются, и когда она снова поворачивается ко мне, ее глаза ярко сияют. «Я до сих пор не знаю, что искала в тот день, когда встретила тебя. Наверное, я просто переживала из-за переезда в новый город и хотела найти тихое место, чтобы собраться с мыслями, а нашла гораздо больше. Думаю, теперь я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понять, что ты чувствовал то же самое». Теперь ее улыбка печальна. Она, несомненно, думает о родителях, с которыми я вырос, и о причине, по которой мы здесь на самом деле. «Для меня ты всегда был потерянным мальчиком, Питером для моей день-день. Я просто хочу, чтобы ты знал, что с того момента, как я нашла тебя, я поняла, что ты особенный, что ты будешь важен для меня. Я просто не представляла тогда, насколько сильно. И я рада, что нам тоже предстоит пройти этот путь вместе. Сдавленный всхлип снова издает Рейн, и Арчер опять над ним смеется. Священник цокает на них, а потом снова фокусируется на нас. А мои глаза все так же не отрываются от Хелли, от того, как она смотрит и видит меня насквозь, настоящего меня. Видит во мне все хорошее, плохое, ужасное и принимает меня таким. Я должен быть благодарен за то, что она рядом со мной. Но все это напоминает мне о том, каким мудаком я был с ней последние несколько лет. Питером для моей Динь-Динь. Глупые детские прозвища, которые я ненавидел, напоминают мне о том, что, несмотря на то, насколько плохи мои отец и мать, у меня все еще есть сестра, которая меня любит, а также подруга и почти что жена, которые сделают все ради меня. «А теперь обменяйтесь кольцами», — объявляет священник, прерывая мои мысли, и я поворачиваюсь к Дэймону, который держит между пальцами кольцо, заготовленное мной для Хелли. Я беру его и сосредотачиваю все внимание на невесте. Священник говорит, а мы повторяем слова за ним. Я первым надеваю на палец девушки обручальное кольцо, которое купил в паре с помолвочным. Следом она удивляет меня лаконичным кольцом из платины с тонкой изумрудной полосой посередине. Оно идеально подходит к ее кольцу, и я понимаю, что готов носить его каждый день. Это ощущение — желанная тяжесть, когда мы держим друг друга, ожидая, что брак будет официально заключен. «Властью, данной мне штатом Нью-Йорк, я объявляю вас мужем и женой. Теперь...» Можете поцеловать невесту.